Маркшейдер Лысенков принимает гостя за провинциального музыканта и сочувствует проблеме с пальцами. «Пенсия?» — спрашивает. «Мизерная?» «Какая пенсия?» — изумляется Женька. «Что пальцами заработаю, на то и живу». «И давно играете?» — любопытствует Лысенков. Он уверен, что перед ним музыкант, у которого такая беда, пальцы не гнутся. Женьке без разницы, как обозначают его ремесло. И на вопрос, давно ли играет, отвечает с достоинством. «Профессионально, лет 60». «Да!» Восхищенно смотрит на Женьку Лысенков. «Одержимы вы, народ, музыканты!» Мы с Женькой не могли удержаться от смеха. Захохотал и Маркшейдер, узнав, с кем он говорил на самом деле. А я снова вспоминаю. 1954 год. Осень. Меня вызывают на заседание суда по делу о резне в Жен-зоне. Процесс проходил в Сусуманском центральном клубе. Среди подсудимых на возвышение сцены все, кого посчитали причастными. Не было только Мелик Акопова по кличке Турок, умершего в изоляторе на прииске большевик. Колька Турок был интереснейшим человеком, начитанным, грамотным, читал наизусть Шекспира. Несмотря на то, что процесс был закрытым, зал переполнен, публика в большинстве офицеры. Обвинение представлял прокурор Федоренин, один из тех, кто многим запомнился как мерзавец по работе в Тенькинском районе, особенно на штрафнике «Прожарка». Я прохожу. Судья задает вопросы, обычные. Фамилия, имя, отчество. Затем, кого знаю из обвиняемых. Отвечаю, что знаю всех. Он уточняет. Назовите, кого знаете. Живов Виктор, Николаев, Барабанов. Начинаю перечислять я. Как кличка? Показывает на Живова судья. Говорю, что кличек не знаю. Что вы делали в тот вечер, когда произошла резня? Я находился в портновской мастерской вместе с Борисом Барабановым. Прокурор Федоренин вскакивает с места и кричит. «Вы же видите, что он его выгораживает! И кого вы спрашиваете? Он сам звезда лагерей!» Отметив про себя такое дурацкое выражение, я обращаюсь к судье. «Гражданин судья!» Видимо, прокурор путает. И я думаю, вам видно из документов, за что я впервые сел. Здесь судья перебивает меня. Это-то я вижу. Но что вы нахватали уже, черти что, столько статей, мне тоже видно. Продолжайте. Я повторил, как все было в действительности. Следующим после меня давал показания старший надзиратель, которому шили шинель. На вызов он шел строевым шагом, перед судьей остановился и доложил по форме. В зале смешок, высоко пришитый хлястик бросался в глаза. На вопрос судьи, кого знает, «Усих знаю». «Кто такой Мелик Акопов? Це скажу. Турок Колька, Бог ворів. Хто такой живов? Відька, кличка живой. Це ж таки, як лисичка, так ласкаво говорить, а зареже не моргне. Потом о Николаеве Кольке, Золотом, о других. И так подробно обо всех подсудимых. В суд меня больше не вызывали, но мои показания, уверен, повлияли на приговор. Борису Барабанову, первоначально приговоренному к расстрелу, при пересмотре дела дали 25 лет. Отсидев полтора месяца под следственным по делу о резне в Жен-зоне, я с группой других заключенных, человек 40, был отправлен на случайный. С этим штрафным лагерем, в котором я не раз бывал, связано много всяких историй, в том числе веселых. Одну из бригад послали рыть ямы и ставить столбы электропередачи. Вечером воры набросились на землекопов, в числе которых тоже были воры. «Вы, суки, что творите? Мы будем отсюда рвать, а вы строите линию, чтобы потом по этой линии позвонили? Это ж не телефонная связь, это электролиния. Вам сказали электролиния, а завтра навесят телефонные провода». На следующий день они выходят на работу и дружно спиливают столбы, которые с таким трудом ставили накануне. Случайный штрафняк страшный. Когда сюда попали первые этапы, бараков еще не было. Стояли брезентовые палатки, обложенные мхом. Посреди каждой палатки печка из металлической бочки и вокруг двойные нары. Бригады выводили проходить разведочные шурфы. Рабочим выдавали ватные варежки, которые рвались через несколько дней работы с ломом. Были случаи, когда заключенные, чтобы сберечь варежки, вырезали из палаток брезент и нашивали на свои рукавицы. Это прекратилось, когда жившие в палатках кого-то поймали и убили. Я помню, как, возвращаясь с работы в темноте, при сильных морозах, мы входим в палатку. Кажется, в ней еще холоднее и неприятнее, чем на улице. На печке сидит дневальный Коля Мызников, глупо улыбается. Стоим, поеживаемся. Тишину нарушает Володька Зоненберг, один из очень известных карманников. С сильным акцентом, плохо выговаривая «Р», он говорит обреченно. «На улице Магос, палатку погезали, завтра на работу». Палатку сотрясает хохот всей бригады. И сразу как будто все потеплело вокруг. Работая в оцеплении, можно было слышать через определенные промежутки времени голос начальника конвоя. «Жид! Здесь гражданин начальник! Крыса! Здесь гражданин начальник!» «Значит, побега нет», — уверен начальник конвоя, потому что эти два типа очень дружили. У них обоих было 16 или 17 побегов. В свое время они оба бежали из сусуманской тюрьмы. Когда их пойманных начальник первого отдела спросил, как им это удалось, Володя ответил: «Гражданин начальник, вы же видели,